Когда жизнь печалью и горем полна, когда набегает сомнений волна, когда мою душу окутает ночь, и нет во мне силы тоску превозмочь, к тебе я взываю, мой Боже святой, Творец милосердный, Отец всеблагой, являешься ты для меня на земле звездой путеводной, зажженной во мгле. Когда прохожу среди мрачных долин, когда остаюсь безнадежно один, когда горьких слез не могу удержать, я знаю, не надо душе унывать. Ты мне открываешь источники сил, ты светом небесным меня озарил, направил на верный и истинный путь. Ты только не дай мне духовно уснуть. Храни меня, Боже, от всякого зла, и в час испытаний меня не покинь, чтоб жизнь моя радостной песней была во славу Твою и во веки. Аминь.